Помещение, в котором они очутились, тянулось по всей длине здания и, очевидно, служило одновременно парадной, столовой и библиотекой. Оно было очень светлым. Из двух высоких арочных окон напротив двери открывался вид на прямоугольник сада, а огромная стеклянная панель в глубине выходила на каменную стену с тремя нишами. В каждой из них стояла мраморная статуя, обнаженная Венера, одной рукой стыдливо прикрывавшая Венерин бугорок, другой — левый сосок. Еще одна женская фигура, полузадрапированная покрывалом, с венком из цветов на голове, а между ними Аполлон с лирой и в лавровом венке. Комнату делил на две части искусственный простенок, составленный из книжных шкафов красного дерева со стеклянными дверцами, над которым возвышалось навершие из трех полукруглых арок, украшенное резьбой в зеленых и золотистых тонах. Высокие книжные шкафы занимали все стены библиотеки, стояли между окнами, и каждый был увенчан мраморным бюстом. Фолианты, переплетенные в зеленую кожу и тисненные золотом, были одинаковы по размеру и встраивались в полки настолько точно, что создавался эффект скорее иллюзорно-перспективной живописи, чем реальной библиотеки. Между полками и в нишах над ними висели зеркала, бесконечно отражавшие пышное великолепие комнаты и создававшие перспективу повторяющихся расписных потолков, кожаных переплетов, мраморных бюстов, полированного красного дерева и стекла. Было трудно себе представить, что эту комнату используют как столовую или в каком-то ином качестве, а не исключительно для того, чтобы в восхищении созерцать романтическую одержимость архитектора пространственными сюрпризами. Овальный обеденный стол стоял у дальнего окна, но был занят макетом дома на низком постаменте, выставленном как в музее. Восемь стульев с высокими спинками выстроились вдоль стен. Над мраморным камином висел портрет баронета, заказавшего проект дома. Изящная утонченность полотна из национальной портретной галереи, претерпев метаморфозу, в этой работе обернулась более простодушной мастеровитостью, свойственной XIX веку, но над безупречно повязанным галстуком все так же безошибочно узнаваемы были фамильные высокомерные черты. Глядя на портрет, Делглиш произнес: «Леди Урсула? Как она там сказала? Напомните-ка мне, Кейт. Она сказала, после первой смерти других уже не существует». Прозвучало как цитата. «Это и есть цитата», — подтвердил он без дальнейших уточнений. «Ее старший сын был убит в Северной Ирландии. Вам нравится эта комната?» «Если бы мне захотелось почитать в тишине, я бы предпочла Кенсингтонскую публичную библиотеку. Эта комната предназначена скорее для того, чтобы производить эффект, чем для практического использования. Вам не кажется?» «Странная идея — совместить библиотеку со столовой. Но, думаю, по-своему комната великолепна. Не слишком уютно, правда? Интересно, кого-нибудь когда-нибудь убивали из-за дома?» Для Кейт это была длинная речь. «Не могу припомнить такого дела, но это был бы более рациональный мотив, чем убийство из-за человека. Меньше риск разочароваться впоследствии и меньше шансов испытать предательство, сэр». В дверях возникла мисс Мэтлок. «Леди Урсула готова принять вас», — произнесла она официально холодно. «Ее гостиная на пятом этаже, но у нас есть лифт. Прошу следовать за мной». Их можно было бы принять за супругов, соискателей на незначительные должности в домашнем хозяйстве едва ли имеющих шанс их получить. Лифт представлял собой изящную позолоченную птичью клетку, которая в гнетущей тишине медленно вознесла их на верхний этаж. Когда клетка, дернувшись напоследок, остановилась, они очутились в узком коридоре, пол которого был покрыт ковром. Мисс Мэтлок открыла дверь прямо напротив лифта и доложила: «Командор Делглиш и мисс Мискин прибыли, леди Урсула», и, не дожидаясь, пока те войдут, удалилась.